Глава 39. Банч отлично справлялся со своими новыми обязанностями. Я была приятно удивлена переменами, случившимися за неделю. Пусть их было не так много, но ведь кроме Мины у слуги больше помощников не имелось. Они вымыли кухню, вычистили очаг, Банч отремонтировал лестницу. Из углов исчезли занавеси паутины и пятна плесени. Трава во дворе была выкошена. Я поднялась в кабинет, чтобы разобрать бумаги, все еще находящиеся в беспорядке. Документы на поместье мне привез братец вместе с Холли, но кто знает, что могло затеряться в этом ворохе. Кроме совершенно ненужных бумаг, я нашла несколько долговых расписок. Слава богу, что суммы в них были не очень большими. Кроме этого, в ящике стола лежала папка, в которой хранились какие-то пожелтевшие от времени документы. Пробежав глазами по верхнему листу, я поняла, что это что-то типа кадастровой карты земель. Естественно, она отличалась от современного варианта, но, в принципе, смысл был ясен. Меня заинтересовала постройка, находящаяся у самой границы угодий. Она выглядела достаточно большой. Как интересно. Я спустилась вниз и, попросив охрану сопроводить меня, поехала в сторону непонятного строения. Примерно через 15 минут перед нами появился большой указатель. Он явно стоял здесь давно, так как дерево уже потемнело, а у столба колосилась высокая трава. Указатель гласил, в этом месте начинаются земли графа Маргопулуса. Так, что-то во всем этом было не так. Я посмотрела на карту. Вот холм, у подножия которого приютилась постройка, но в реальности он почему-то находился далеко впереди. Мой взгляд снова вперился в карту. Нет, я не могла ошибиться. Так и есть, холм должен находиться на угодьях Виконта. Много ума не нужно было, чтобы понять, этот граф Маргопулус благополучно отхватил земли своего соседа. Я сцепила зубы, глядя на башенки замка, виднеющиеся из-за верхушек деревьев. Что ж, откладывать решение проблем в долгий ящик было не в моих правилах. «Наведаемся в гости?» — спросила я, повернувшись к охране. «Как скажете, леди Карлайл?» — в один голос гаркнули мужчины. Один из них с улыбкой развернул королевский штандарт. «Пусть видит, что с вами Королевская гвардия». «Пока не нужно демонстрировать, кто вы», — попросила я. «Кто знает, может, все решится мирным путем». Показавшееся в окошке ворот замка лицо стражника было хмурым и неприветливым. На его усах висели остатки еды, а губы украшали полоски от вина. «Вам чего?» «Передайте своему господину, что его хочет видеть хозяйка соседних земель, леди Пенелопа Карлайл», — сказала я, после чего добавила угрожающим голосом. «И побыстрее! Нечего стоять с раскрытым ртом!» Стражника как ветром сдуло. Вернулся он довольно быстро, и я услышала, как загремели засовы. Через несколько минут в воротах открылась калитка. «Его сиятельство ждет вас», — недовольно произнес усач, с подозрением глядя на мою охрану. «Они пусть остаются во дворе». Мы въехали во двор замка, и я с интересом осмотрелась. Все здесь было по-хозяйски. Кругом царила чистота, словно каждый уголок тщательно выметался по несколько раз в день. Высокие стены, увитые плющом, отбрасывали тени на аккуратно подстриженные кусты. А в центре двора били хрустальные струи фонтана, окруженного клумбами с яркими цветами. Мне навстречу вышел пожилой дворецкий с холодным равнодушным лицом. Он как будто нехотя поклонился и сказал: «Прошу следовать за мной, леди Карлайл». Слуга проводил меня по богато уставленным комнатам к кабинету и, распахнув дверь, громко произнес: «Леди Карлайл, ваше сиятельство!» Я переступила порог, приготовившись вступить в противостояние. За столом сидел грузный мужчина с одутловатым лицом, на котором зло поблескивали глаза щелки. «Чем обязан такому визиту?» — проворчал он, даже не поднявшись с места. «Мне кажется, вы догадываетесь о причине моего появления, ваше сиятельство». Я тоже посмотрела на него с вызовом. «Но если вам так хочется, то пожалуйста. Вы захватили часть моих земель. Карты об этом явственно говорят. Предлагаю решить это недоразумение мирным путем». «Да кто ты такая, чтобы мне что-то предлагать?» Криво усмехаясь, процедил граф, буравя меня колючим взглядом. «Очередная нищая родственница покойной виконтессы? Тебе нужно думать о том, как продать то, что осталось, а не требовать вернуть земли. Я все равно не собираюсь этого делать». Мужчина говорил с одышкой, часто поправлял шейный платок, словно тот не давал ему дышать. «Во-первых, не смейте мне тыкать», — процедила я, медленно направляясь к столу. А во-вторых, на вашем месте я бы поостерегалась делать такие заявления. «А что ты сделаешь?» — хрипло засмеялся граф. «Подашь на меня в суд? Это будет незабываемое зрелище. Нищенка против самого графа Магропулуса. Сразу предупреждаю, девка, если хоть что-то попытаешься сделать, я тебя живьем закопаю». В общем, мне все стало понятно. Толка от этого разговора не будет. С хамами нужно беседовать на их языке. Я протянула руку, взяла со стола чернильницу и выплеснула ее содержимое в лицо Магропулуса. Тот замер, а потом завопил дурным голосом. «Что это? Что это такое?» «А это тебе предупреждение», — процедила я, опершись кулаками о столешницу. «Если сунешься на мои земли, тебе оторвут башку и нацепят ее на кол, прямо на границе моих владений, чтобы другим неповадно было». Я развернулась и вышла из кабинета, слыша, как граф, отдуваясь, бежит следом. «А ну стой! Стой, тебе говорят!» Выйдя из замка, я с гордо поднятой головой прошествовала к своей охране и кивнула, давая понять, что пора продемонстрировать, кто со мной. Мужчины тут же развернули королевские штандарты, заставив собравшийся вокруг народ изумленно ахнуть. Потом люди увидели залитого чернилами Магропулуса и ахнули во второй раз. Граф замер на полпути. Он тупо таращился на штандарты, не веря своим глазам. «У меня есть к кому обратиться», — надменно произнесла я перед тем, как забраться в экипаж. «Запомните это, ваше сиятельство, чтобы в будущем у вас не появился соблазн присваивать чужое». Мы невозмутимо выехали из замка. Когда впереди замаячило то самое строение, которое должно было находиться на землях Виконта, я попросила остановиться. «Да это же лесопилка!» Вокруг стоял густой запах свежеспиленного дерева, а из-за высоких штабелей досок доносился скрежет работающих пил. Я вышла из кареты, оглядываясь с недоумением. «Лесопилка работает, лес в ней тоже мой. Ну и граф, ну и гад!» Видимо, Магропулус воспользовался состоянием виконтессы и преспокойно прихватизировал соседское добро. «Значит, дела обстоят намного сложнее, чем просто захват земель. Нужно завтра утром поехать к судье и разобраться в документах. Если лесопилка тоже принадлежит мне, то Магропулус должен заплатить за все время, которое он пользовался чужим имуществом». В следующий раз мы остановились у таблички с надписью «В этом месте начинаются земли графа Магропулуса». «Убрать ее, леди Карлайл», — усмехнулся один из охранников. «Будьте так добры», — с улыбкой кивнула я. «И закиньте подальше». С угодьями Виконта нужно было что-то решать, и чем быстрее, тем лучше. Желающих погреть руки на чужом добре имелось предостаточно, но теперь вопрос о продаже поместья ушел на второй план. Если на землях есть приносящая доход лесопилка, то, возможно, дела можно поправить и без кардинальных мер.